День 30. Полезная на день. Ловушка красивых цифр. А начну-ка я ровно в 13:00. Идеальное время. Уже 13:07. Даже и смысла нет. Значит, начинать теперь только в 14:00. Так, я планировал 6 часов заниматься проектом. А уже осталось только 4 часа и 17 минут. Придется откладывать на завтра. Увы. Мне нужна неделя на работу. То есть с понедельника ретроградный Меркурий будет в оптимальной позиции. Сейчас четверг. Ведь глупо же начинать в четверг. Получается, до понедельника я свободен. Прокрастинаторы — рабы красивых цифр. Не имея реального порядка внутри, живя с хаосом постоянного саботажа, мы используем такие вот психологические декорации. И сами с удовольствием глотаем наживку, ведь она так заманчиво блестит. От нее так веет порядком и контролем, но на самом деле это всего лишь глупые установки, которые мы сами себе придумали. Лживый перфекционизм, за которым нет ничего. Отсюда правило. Начните иначе относиться к таким цифрам. Если у вас есть абсолютно некрасивое, некруглое, полностью неприемлемое с точки зрения эстетики прокрастинатора, но при этом реальное время на работу, это все равно лучше, чем не делать ее вообще. Заставляйте себя отлипать от любых красивых цифр. А лучше всего это удается, если регулярно объяснять себе простую вещь. Я сейчас снова себя обманываю. У меня есть время и плевать, как оно выглядит, красиво или нет. Раз есть время, значит, это и есть лучшее время на работу. Именно оно идеальное. Да, круглые цифры отчасти красивы. Но круглые цифры крадут круглые суммы и приносят проблемы круглый год. Круглые цифры — это круглый обман, друзья. Совет дня. Хорошая задача, изученная задача. Вы получили задачу, бегло изучили, успокоились. Все выполнимо, время хватит. И решили сделать ее за пару дней до дедлайна. Пока же в дальний ящик. Подходит время, снова читаете. Уже внимательно, ведь теперь нужно ее делать, и хватаетесь за голову. Среди вроде бы разумного и корректного ТЗ при беглом изучении вы не заметили коротенькое «Текст лендинга должен быть не хуже, чем у Apple». А вы уже сказали, что сделаете без проблем. И вам теперь жутко. Во-первых, потому что это говорит об изначально завышенных ожиданиях клиента. Во-вторых, есть вопросы к его стандартам не хуже. Может быть, это просто напутствие. А может быть, он вообще любой текст в порошок сотрет, просто потому что у Apple лучше. Вы сами согласились с крайне субъективным требованием и породили объективные страдания. Неизученная досконально задача, да еще и отложенная на последний момент, штука опасная для нервов, финансов и репутации. Я советую завести простое правило. Сразу же изучать все, что берете в работу, пусть и отложенную. Сразу погрузились, все изучили, поняли, что прямо вот точно справитесь и видите весь ход процесса. Вот только тогда подтверждайте принятие. Так будет вернее.